Когда костер стал уменьшаться и свелся к маленьким краснеющим уголькам, двое неподалеку начали перешептываться на своем редком наречии. «Госпожа, почему вы так хотите присоединиться к этому человеку? Вы же знаете, что они все подлые, жадные, и им нельзя, я еще раз повторюсь, нельзя верить. Они убили многих из вашей расы. Лучше убить его, пока он беззащитен». Хаксли повернулась ко второй болотной ведьме. В этот момент ее золотистые волосы зашевелились, и из них показалась пара пушистых звериных ушек. Глаза девушки загадочно блестели в темноте. Золотая ведьма сидела на земле, прижав колени к груди и обхватив их руками. «Беззащитен, не глупи, он очень опасен. В последний момент, когда он стал вести себя как нормальный ребенок, я попалась на обман, и он нанес удар. Это было неожиданно, но если б он хотел убить меня, то я бы умерла сразу. Это было своего рода предупреждение». Вторая ведьма показала раздраженное выражение на лице и спросила: «Он ударил вас? Вот подлец. Я же говорила, что людям нельзя доверять. Вам повезло, что он не знает, кто вы на самом деле, иначе мы были бы в большой опасности». Хаксли покачала головой и слабо улыбнулась. «Тогда мы в большой опасности, чем вы, госпожа». Это был непростой удар. Я почувствовала странное воздействие. Оно было неуловимым и длилось меньше секунды. Если б не моя сильная душа, то я бы ничего не почувствовала. У меня не было и шанса на то, чтобы отразить атаку. Я думаю, что это был один из способов получить информацию из еще живого противника, не прибегая к пыткам. От него практически невозможно защититься, а еще проникновение в чужой разум нельзя отследить, так как этот человек непостижим. Тогда нам нужно скорее уходить. Вы в большой опасности. Нет, я останусь. Вы не можете. Не обманывайтесь этим человеком. Он строит из себя добренького, но как только вы снова потеряете бдительность, он захватит вас, а потом, не продолжай. Я знаю, что люди делают с моим видом. Они сдирают шкуру с еще живого существа, дабы сохранить магическую силу в шкуре. После этого выкачивается кровь, а затем люди выдирают из груди ядро души. После этого мы умираем. Это ужасно и бесчеловечно, но стоимость этих вещей невообразима, и люди плюют на честь и достоинство ради большого куша. Раз вы помните об этом, то мы должны уходить как можно скорее. Я не думаю, что он не побрезгует содрать с вас шкуру. Нет, я останусь. Но почему? После того, как вы показали свою силу, он стал осторожен, но это не значит, что он не раскусит ваш план. Люди знают, что золотые ведьмы не могут сражаться, и этот человек тоже скоро об этом узнает. Же сказала, что он обо всем знает, да и его способности оценивать ситуацию довольно впечатляющие. Когда я показала силу уровня человеческого короля, он отступил на шаг, но его лицо ни капельки не дрогнуло. Это значит, что он не испугался, а после того, как он коснулся моей головы, то я уверена, что он понял о том, что моя сила лишь подделка, как и я сама. Эрик приоткрыл глаза и увидел, как две ведьмы шепчутся между собой. Юноша провел много времени в опасных местах и стал слишком чувствителен к любым звукам и колебаниям энергии, поэтому его чуткий сон был резко прерван шептанием ведьм. Эрик закрыл глаза. «Мира, ты так и не сказала, что ты там нашла». «Ничего особенного. Она слишком много времени провела в своем поселении, из-за чего ее мышление довольно ограниченное. Она не представляет никакой угрозы для нас, хотя есть кое-что интересное. Она просто ходячее сокровище. Ее сущность крови может увеличить силу твоего тела. Ядро души имеет невообразимую цену из-за того, что слишком сильно воздействует на контрактного монстра, заставляя его перешагивать через сферы. Твой медведь может стать королем монстров, если поглотит ее ядро. А еще ее золотая шкура. Коллекционеры готовы платить энергетическими кристаллами за одну только шкуру. Как тебе? Звучит заманчиво. Жаль, что она такая умная, чтобы не провоцировать меня. Эх, гордость, принципиальность и человечность не дают мне причинить ей вред без веской причины. Хэймэм, да, ладно, какая человечность? Ты можешь легко убить ее, но вместо этого ищешь дурацкие отговорки. Она приняла вид красивой девушки, и твои руки уже не могут нанести ей вред. Если ты встретишь какую-нибудь демоницу, то она точно убьет тебя. Ну, если она красивая, то можно и не сразу умирать. Я бы немного поиграл с ней, болван. Так что ты решил? Ничего, пусть живет. Она весьма сообразительна, и в прошлом столкновении она не собиралась меня убивать. Я думаю, что они хотели сломить меня болью, и когда я потерял бы сознание, то просто вышвырнули бы меня со своей территории. В противном случае с ее умом и способностями второй ведьмы, я бы не был так цел, как сейчас. Я, конечно, смог бы сбежать, но мои раны были бы тяжелыми, не преувеличивай. Смог бы ты сбежать, если б не я, и тебя в расчет взял, подлиза. Тем временем ведьмы продолжали перешептываться. Завтра утром ты вернешься обратно в поселение. Я ушла для того, чтобы понять свою силу и не взяла тебя с собой. Остальным скажешь, что потеряла меня. Больше никому ничего. Понятно? Нет. Госпожа, почему я должна оставить вас одну? Я не понимаю. В этом человеке что-то есть. Почему, когда он появился, вы внезапно решили уйти? Золотая ведьма немного помялась, а потом с серьезным тоном сказала: «Ты должна забыть о том, что я тебе расскажу. Это секрет золотых ведьм. Я получила его от своей наставницы перед ее смертью». «Что это?» «Легенда. Легенда о катастрофической великой войне между повелителями трех сторон, хранителями божественного древа, повелителями ада и стражами врат смерти. Для нас они неизвестны, но ты хорошо знаешь их наследников. Темный альянс, альянс смерти и священный альянс. Но это еще не все. Легенда находится под запретом для всех, так как по древним законам малые миры и высшие были разделены непроходимой стеной, и моя легенда касается высших миров, откуда пришла моя раса». Вторая ведьма с шокированным лицом слушала Хаксли. Сама мысль о том, чтобы получить древние знания, уже будоражила умы многих, но легенда о пришествии золотых ведьм является еще большей тайной, и тот, кому она будет открыта, получает великую честь знать это. Хаксли посмотрела на заинтересованную ведьму и продолжила: «Начало легенды исходит из самой войны. Она длилась сотни лет и уничтожила сотни рас и миров. Многие миллионы невинных жизней было принесено на алтарь войны. Тогда моя раса не являлась сильнейшей и не представляла угрозы для трех сторон. Но так случилось, что мир, который принадлежал нам, имел необыкновенные ресурсы, и тогда три стороны устроили жестокую войну у нас на родине, превращая ее в бесплотную землю, где не осталось ничего живого. Итак, наш мир стал одним из мертвых миров». Тут голос девушки стал тише. Монород заметил странное явление. Колебания нити судьбы. Они были стабильными и повторяющимися с периодом в 10 лет. Кроме нас это могли заметить и другие расы, что практикуют подобные искусства, например, храм чистой луны и дворец фиолетового тумана. Одна сила принадлежит темным фениксам, а другая пурпурным лисам. Это божественные звери, что правят огромными военными фракциями. Согласно моим записям, эти две силы принадлежали к повелителям ада и хранителям священного древа соответственно. Они также могли заметить подобные колебания и предпринять свои шаги. Но во время войны никто не позаботился об изучении этого странного феномена, так как великие старейшины сослались на силу некромантов. Некроманты, воскрешая тех, кто должен был умереть, сильно нарушают естественный порядок вещей и создают колебания нити судьбы. Вот только некоторые из старейшин не поверили в это. Главная причина была в том, что некроманты не воскрешают армии мертвецов по строгим расписаниям. Их действия хаотичны и не поддаются какой-то закономерности, а еще создаваемые ими колебания не так сильны. Даже высшие некроманты, что правят вратами смерти вселенной моря костей, не могут создать подобные явления. Мой народ не успел изучить эти явления, так как их настигла новая угроза. Они попали в немилость владыка да и оказались на грани исчезновения. В этот-то момент к нам и пришли на помощь. Девушка показала восхищенное выражение лица, а в ее глазах появился странный блеск. Ты не поверишь, но это была сторона, которая до этого никому не была известна. Во главе силы, что пришла к нам на помощь, была женщина в белых доспехах. У нее были длинные белые волосы, глаза цвета океана, такие же глубокие и непостижимые. Ее красота могла заставить людей содрогнуться. Мои предки описали ее в летописях как бога дракона, белую розу. Она была прекрасна как цветок и также опасна как шипы на стебле розы. В ее руках был сверкающий меч, который был покрыт разрядами белой молнии, разя молниями. Он обращал армию тьмы в пепел. Но у этой великой женщины была своя сторона, которая известна как «чистые». Они были равны трем правителям вселенной, и после их появления война прекратилась. Белая роза помогла остаткам моего народа бежать в Нижний мир. Только благодаря ее действиям мой народ еще жив. Вторая ведьма с изумлением слушала рассказ Хаксли, а когда она остановилась, то ведьма спросила: «Но как это связано с этим парнем?» «Возможно, никак. Но перед тем, как появились чистые, было странное могущественное колебание, разрушившее много нитей судьбы. Такого раньше не происходило. Много столетий назад стали происходить повторяющиеся колебания, а некоторое время назад произошел феномен разрушения нитей судьбы, которые не должны были быть разрушены. Вы хотите сказать, что чистые вернулись? Не совсем. Летописи с древних времен были уничтожены временем. За 3 миллиона лет даже защищенные магией свитки были уничтожены. Передача знаний от одного приемника к другому осталась единственным способом не забыть о древних временах. Но часть информации теряется и забывается, а часть интерпретируется неверно, из-за чего дошедшие до нашего времени сведения могут быть не только неточными, но и лживыми. Поэтому я хочу увидеть нити других людей и изучить странные феномены. Если я это сделаю, то смогу спасти мой народ от истребления. Ведь единственный факт, который меня беспокоит, это война. Если она повторится снова, то в этот раз мы вымрем. Я найду способ защититься до начала войны или найду великих защитников. Они не смогут сравниться с легендарной Белой Розой, но их деяния будут такими же великими. Это невероятно. Госпожа, я хочу вам помочь. Нет, ты должна ждать меня в поселении. Но вы же не хотите отправиться на поиски нужных нам людей с этим существом? Хэймэмэм. Он уникален. Его нить судьбы была разорвана множество раз и снова сшита. Он либо много раз умер, либо кто-то предсказал все его действия и создал уникальный путь. Звучит это, конечно, просто, но на деле это гораздо сложнее. Этот юноша не может быть много раз воскрешен, так как в подобном случае его душа должна была быть повреждена, но я этого не чувствую. Второй вариант предусматривает нарушение небесного промысла. Оно карается смертью, но из-за того, что нить имеет много обрывов, то я не верю, что его создавали сотни вестников судьбы. Скорее всего, это был один вестник судьбы, но очень могущественный. Он даже был способен пережить небесную казнь из-за своего греха. О, я поняла, этот юноша чистый. Нет, но его нить судьбы особенная, и он может быть связан с ними. Вот только трудно это сейчас сказать, так как чистые были врагами всех трех сторон и, возможно, уже давно погибли. Но если рядом с ним у меня будет хотя бы маленький шанс на то, чтобы я встретила чистых, то я готова цепляться за него зубами и когтями. Глава 142-143. Охота в мрачном лесу. Утром следующего дня Эрик не торопился просыпаться. Он и так всю ночь спал очень настороженно из-за присутствия чужаков. Но проснувшись днем, он обнаружил только Хаксли, что весело играла со змеем. Восклицательный знак. Проснулся. «Смотри, что я приготовила». Девушка тут же достала пару обжаренных птиц, которых она поймала рано утром. Пока Эрик крепко спал, девушка их приготовила на камнях. Это было не ее хуже, чем когда готовил Эрик, хотя все же была видна женская рука. Еда была аккуратно поджарена со всех сторон и выглядела намного съедобнее того, что готовил юноша. У него получалось хорошо, но иногда было так, что одна стона либо пережарена, либо недожарена. Эрик, чувствуя запах вкусной еды, потянулся и взял прожаренную тушку. Девушка подавала их на больших зеленых листьях вместо тарелок. Когда юноша откусил, то, вкусно. Еще бы, все запасы специй и соли остались в метеоритном кольце Эрика, и долгое время он ел еду не соленой, но сейчас она была немного посолена, а вот специи были непокупными. Эрик видел на прожаренных тушках листики, видимо, это были какие-то растения, используемые вместо приправы вроде лука и укропа. Мясо из-за этого имело немного необычный вкус, это было неплохо. Отрывая кусочки мяса, Эрик посмотрел на золотую ведьму и спросил: «Где твоя подруга?» «Она ушла на охоту?» «Нет, она вернулась в поселение. Если я уйду, ничего не сказав, то остальные будут волноваться». «Хэймэм, как будто сейчас они не будут волноваться. Ты ушла с чужаком и явно находишься под смертельной угрозой. Как они будут это игнорировать?» Девушка улыбнулась и сказала: «Ну, они не знают о тебе. Для остальных я ушла одна. Не боишься, что твою подругу накажут? Она ведь была просто слугой, и если она вернется без господина, то это позор. Как то так? Или я ошибаюсь? Если я захочу уйти, то никакой слуга не сможет меня остановить. Поэтому старейшины вряд ли накажут ее». Посмотрев на самодовольное лицо девушки, что сидела рядом, Эрик внезапно удивленно посмотрел на нее. Его взгляд опустился вниз. «Ясно. А это у нас что? Ты хочешь, чтобы глаза тебе выцарапал?» Девушка взвизгнула, чем удивила Эрика еще сильнее. Ощущая сильный гнев и то, что девушка не шутит, Эрик схватил свою еду и отпрыгнул в сторону. «Невероятно! Оно что, настоящее? Оно? Ты издеваешься? Как можно относиться к моему прелестному хвостику как к какой-то обычной вещице? Если ты снова посмеешь притронуться к нему, то я укушу тебя. Ха-ха-ха! Нет, спасибо, я несъедобный». Хаксли помахала своим золотистым хвостом и закинула его на колени. Он был длинный и пушистый. Эрик посмотрел на обидевшуюся девушку и пожал плечами. «Подумаешь», — дернул за хвост, — «раздуло из этого великую катастрофу. Ха-ха-ха, Эрик, это, знаешь ли, так же оскорбительно, как схватить чужую женщину за задницу. Ты оскорбил и растоптал ее честь». Мира не могла удержаться, чтобы не подразнить Эрика. Юноша лишь в ответ покачал головой. «Не сравнивай мягкую упругость, что пружинит в руке, и веник. Вот если бы она тебя услышала, то ты точно бы сейчас зализывал раны от укуса. Не забывай, что в этом мире существует великое множество рас, и у каждой свои правила и обычаи. Надеюсь, когда ты станешь сильным, и тебя пригласят на банкет к какому-нибудь правителю с силой бессмертного, то ты не выкинешь чего-то подобного, а то если тебе отрубит руку, то это, можно сказать, легко отделался. Не пугай так, я ж не специально. Кто знал, что эта штука будет частью ее тела? Хи-хи, я знала, ты, паразитка, ты знала об этом и ничего не сказала? Вот я тебе сейчас задам. Ха-ха-ха, не смотри на меня так, мне скучно. А тут, наконец, к нам присоединился кто-то новенький. Эрик погрузился в свой внутренний мир и схватил маленькую безобразницу. Девушка не была против и охотно оказалась в руках Эрика. «Ну и что дальше? Сейчас увидишь. А-а-ха-ха, щекотно. Пусти, вредина, не распускай руки. Как хочешь». Тогда вот, внезапно Эрик почувствовал, как кто-то стукнул его по голове. «Хаксли, что опять? Я же не трогал тебя, тебя внезапно лицо стало как у извращенца. Я думала, ты сейчас слюни пустишь. Как благородная дева вроде меня будет терпеть такое отношение, больше не думай о том, что случилось». Девушка расправила свои длинные волосы, задрала голову и гордо вернулась на свое место. «Спасена, тебе повезло. Если б не наша обидчивая спутница, то я бы тебе показал кое-что занимательное. Обойдусь». Закончив завтрак, Эрик стал готовиться отправляться. «Куда мы отправимся? Мне нужно кое-что забрать в Змеином ущелье. Поэтому нужно двигаться в том направлении». Девушка задумалась. «Змеиное ущелье? Кажется, месяц назад там что-то случилось. Старейшины почувствовали сильный энергетический всплеск в том направлении. Похоже, у меня будет шанс исследовать его. Тогда идем». «Да, с чего это ты так резко оживилась? Приключения же, кому не было бы интересно? Хаймэм, хорошо, идем». Мрачный лес. Здесь, как всегда, было тихо и темно. Этот лес был настоящим воплощением людских кошмаров о призраках и мертвецах. Все здесь отдавало гнилью и смертью. Лучи солнца никогда не опускались на землю, из-за чего этот лес больше походил на пещеру, чем на настоящий лес. Стволы деревьев были как огромные колонны, поддерживающие потолок из множества ветвей с густой листвой. Высота до самого верха иногда достигала десятков метров, что создавало впечатляющий простор даже для некоторых видов летающих монстров, предпочитающих прятаться от солнца. По земле стелилась плесень и сырость, а сухие ветви и стволы деревьев густо покрывала паутина. Лишь изредка здесь были слышны звуки существ, но такое было лишь на окраинах леса, так как большинство монстров предпочитают не заходить глубоко в лес. Мрачный лес казался мертвым, но на деле это было не так. Кроны деревьев кипели жизнью. Среди листвы и веток пряталось много живности, это были как хищники, так и их добыча. Среди ветвей часто встречались большие до 1,5 метров в диаметре гнезда. Их хозяева были королями неба, хищными птицами, что правили в небе над лесом. Но спустившись на кроны деревьев, они становились уязвимы. Гнезда летающих монстров были расположены на окраине леса. Даже они, короли неба, не были готовы селиться ближе к центральным территориям. Причина была очень проста – страх. Страх перед настоящими исчадиями ада. Темнота и сырость были идеальными условиями для существования многих опасных насекомых. В принципе, чего тут бояться? Подумаешь, насекомые. Люди давили ботинками сотни жуков, даже не замечая, но тут все меняется. Мелкие насекомые тут совсем не мелкие. Они стали полноправными правителями мрачного леса, а размеры сильнейших правителей достигли невероятного превосходства над другими существами. Пауки и многоножки достигают размеров грузовика и силы, с которой большинство людских мастеров не способно справиться. Из-за постоянной темноты, монстры, которые обычно боятся солнечного света, здесь проявляют свою активность круглые сутки. Поэтому всегда есть возможность встретить сильного врага. В этот день на окраине леса также появилась разруха. Многие деревья были сломаны. Постоянно слышался громкий рык, хруст деревьев и топот. Звуки битвы распугали мелких птиц, и они улетали с этого места, куда подальше. Внезапно сквозь кусты пролетела тень. Человек был отброшен чем-то и, пролетев сквозь заросли, оказался рядом с входом в лес. Следом за ним с громким ревом несся разъяренный зверь. Он был похож на танк, снося все на своем пути. Тонкие стволы деревьев не могли выдержать такого натиска и сносились, словно сухие тростинки. Зверь был готов ударить человека, как вдруг сбоку в него врезался еще один большой монстр. Два зверя столкнулись, заставив воздух задрожать. Они были очень сильны. Сверху по толстым ветвям деревьев передвигалась еще одна тень. Она приземлилась на толстый сук в 5 метрах над человеком. «Эрик, я же предупреждала, что не надо лезть к этому монстру. Он нам не по зубам. Давай отступать». Эрик встал с земли, вытер рукой кровь, выступившую на его разбитой губе, и как ни в чем не бывало, бросился в бой. Его противником был старый кабан. Он был в несколько метров ростом и весом в несколько тонн. Топот монстра заставлял землю дрожать. Его огромные клыки разрывали стволы деревьев в щепки, словно те были сделаны из пенопласта. Кроваво-красные глаза разъяренного монстра были зациклены на втором огромном монстре, что ничуть не уступал ему в размерах. Чернокаменный медведь был грозным монстром, с которым сложно справиться, но даже он должен был отступить перед физической мощью кабана перед ним. Медведь мог царапать и кусать кабана, но это лишь больше раздражало его, чем вредило, а удары медведя становились лишь легкими шлепками перед мощным ударом кабана, что больше походил на удар грузовика на полной скорости. Рыло кабана резко поднималось вверх, когда он пытался поразить медведя своими клыками, но, несмотря на свои размеры, медведь был довольно шустрым и уклонялся от атак. Эрик имел преимущество в размерах. Он мог спокойно пробежать под пузом монстра, но из-за слишком большой силы кабана он должен был постоянно быть начеку. Удар копытом мог легко сломать кости юноши. Эрик не использовал искусство теней. Его маска была убрана. Глаза юноши были заперты на цели. Он взял черное копье и стал наполнять его силой. Копьем можно было управлять, используя силу тьмы, но Эрик не желал активировать его, вместо этого он собирал энергию на кончике копья. Дождавшись нужного момента, когда медведь вцепился клыками в загривок кабана, а лапами удерживал голову внизу, кабан пытался поднять медведя вверх, но его оппонент был слишком крупным, вместо этого кабан толкал медведя вперед. Когти монстра оставляли глубокие царапины на земле. Пока кабан был отвлечен, Эрик внезапно появился сбоку. Призрачное копье. Выстрел жало. Копье разорвало толстую прочную кожу кабана, как будто это была бумага, затем вонзилось глубоко в плоть монстра. Эрик нанес удар в область сердца, чтобы привести к скорейшей смерти монстра, но он просчитался. Призрачные навыки способны разрывать пространство, и Эрик уже долгое время тренирует их, но суть проблемы в том, что ему предстоит еще долгий путь, прежде чем его атаки станут по-настоящему смертельными. Копье разорвало кожу противника, но мясо и мышцы монстра были очень плотными, из-за чего копье не достигло сердца. Эрик хотел совершить вторую атаку, но кабан не позволил ему этого. Монстр взревел от боли, силой откинул медведя и стал безумно метаться во все стороны. Юноша крепко держался за копье и сейчас висел в воздухе. Кабан, словно сломавшийся аттракцион, вытряхивал из юноши всю душу. Эрик не удержался и отлетел на 10 метров в сторону. Черт, он крепкий. Ударь сбоку. Послав команду своему зверю, Эрик атаковал с другой стороны, где было его копье. Кабан, почувствовав угрозу, резко развернулся, и в этот момент в его ногу что-то резко вцепилось. Кабан почувствовал сильную боль, но не мог ничего сделать, так как в этот момент медведь уже наносил удар в голову монстра. Огромная лапа с силой грозного молота могла сломать кости зверя. Кабан приготовился встретить его, как вдруг Эрик, уцепившись за копье, стал раскачиваться на нем. Удар медведя пошатнул кабана, а змей, что вцепился в заднюю ногу кабана, стал поднимать ее. Кабан резко повалился на бок, а затем медведь совершил двойную сокрушительную атаку. Ударив обеими лапами по падающему кабану, медведь вложил не только всю свою силу, но и вес. Кабан упал на бок, а копье проникло глубоко внутрь и вышло с другой стороны. «Вытащите меня, эй, здоровяк, приподними тушу!» Эрик не успел отскочить в сторону, и его ноги придавил монстр. Золотая ведьма спрыгнула с дерева. На ее лице была красивая улыбка, а хвост весело качался из стороны в сторону. Казалось, что такая картина доставляет ей удовольствие. Она подошла ближе и похлопала Эрика по голове. «Вот что с тобой не так, ты все время делаешь какие-то глупости, и тебя приходится выручать. Не говори глупостей. Когда это я попадал впросак?» Девушка задумчиво посмотрела на медведя и сказала: «Например, когда вы двое полезли на дерево за медом. Хи-хи-хи, ты тогда далеко улетел». После того, как медведь свалился с наклонившегося дерева, это была катапульта для глупых детишек. «Кто тут ребенок? Ну-ка вытащите меня!» Девушка встала во весь рост и игриво улыбнулась. «Ты посмотри на себя. В моем присутствии ты не то, что стоишь на коленях, ты вообще лежишь. Разве не это признак восхищения и уважения? Раз уважаешь меня, значит, признаешь мою правоту, дитятка». Каждое слово девушка произносила четко и медленно. Эрик гневался, но что он мог сделать? Его придавило к земле. Внезапно Эрик усмехнулся и, быстро протянув руку, схватил что-то мягкое и пушистое. «А-а-а-а! Ты, я выцарапаю тебе глаза! Отпусти! Кто это у нас тут маленький? Смотри, как ты внезапно покраснела! Наверное, стало стыдно, что так неуважительно обращаешься к старшему. Ты!» Хаксли махнула ногой и пнула Эрика. Юноша блокировал атаку девушки второй рукой и, схватив ее за ступню, потянул за ногу. Девушка поскользнулась и упала. Когда она падала, то закрыла глаза, а когда открыла их, то увидела пару холодных, но привлекательных глаз, что смотрит прямо на нее. Девушка оказалась в руках Эрика. Юноша аккуратно подхватил ее, когда та падала, чтобы она не ударилась о землю. Хаксли внезапно, все осознав, дико покраснела и отвела свой взгляд в сторону. Тихим мягким голосом она произнесла: «Отпусти меня». Эрик аккуратно отпустил ее, а сам стал выползать из-под кабана. Медведь своими мощными челюстями схватил монстра за загривок и приподнял, чтобы хозяин мог вылезти. Эрик отряхнулся и с довольным лицом посмотрел на убитого зверя. «Итак, приступим к разделке. Туша огромного зверя нуждается в разделке. К сожалению, у Эрика нет с собой метеоритного кольца, а то, что есть у Хаксли, не предназначено для хранения чего-то столь большого. Объем пространства в ее кольце был равен 1 кубическому метру, большая часть которого была забита личными вещами девушки. Соответственно, тушу монстра туда не засунешь. Но с другой стороны, медведь и змей явно проглотит большую часть мяса. Эрик был рад, что у девушки были ножи для разделки, что существенно облегчило его работу. Эрик взял клинок и воткнул его в шею, а затем повернул. Обескровливание было необходимым мероприятием при разделке туши. Так мясо не будет быстро портиться. Юноша притащил 2 сломанных во время боя ствола. Он подложил один из них к спине с одной стороны, и когда медведь стал переворачивать тушу на спину, подложил ствол с другой стороны. А затем, когда туша была уложена на спину, приступил к разделке шкуры. Такого большого кабана было сложно разделывать, из-за чего ему пришлось залезать на него. Нож в руке Эрика покрылся энергией и стал смертоносным оружием, но против толстой шкуры монстра его сил не хватало. В результате, когда разделка шкуры была закончена, уже наступил вечер. Шкура монстра аккуратно снималась так, чтобы ее можно было использовать в качестве подстилки для срезанного мяса. Первым делом юноша отрезал лапы монстра. Он посмотрел на медведя и змея, исходящих на слюну. Им вообще было без разницы, со шкурой зверь или нет. Главное, чтобы в рот помещался. Эрик положил по 2 лапы перед каждым монстром. Хаксли посмотрела на Эрика и удивленно спросила: «Зачем ты отдал самые мясистые куски им?» «Я думала, мы их сегодня готовить будем, а то, что не съедим, возьмем с собой». Эрик недовольно посмотрел на девушку и сказал: «Чтить традиции должен любой охотник. Неважно, как и для чего ты охотишься. Мой отец всегда говорил, что первый лучший кусок мяса достается охотнику, что нанес финальный удар и убил зверя. Как видишь, моих сил не хватило, чтобы убить зверя. И теми, кто нанес финальный удар, были они. Поэтому они получили свой лучший кусок мяса. Зачем тогда ты снимал шкуру с ног зверя? Можно было сразу отделить их и отдать зверям. В итоге они тут с ума сходили от голода и запаха крови. Стоило так долго мурыжить их?» Эрик на мгновение задумался. «Знаешь, я человек брезгливый. Я люблю мясо и хочу, чтобы оно было в идеальном состоянии. И мне невыносимо смотреть, как другие не обращают на это внимания. Представь эту большую свинью живой. Она бегала непонятно где, валялась в грязи и переносит на себе целую кучу всяких паразитов. Мне отвратительно представлять то, как мои звери едят мясо со шкурой, которая была в, ну, сама понимаешь где. Девушка представила это, а потом показала сконфуженное лицо. После этого она посмотрела на разделанную тушу. «Но, Эрик, что мы тогда будем готовить?» Эрик облизнул губы и сказал, «Мы будем жарить мясо на ребрах. Я немного не уверен, получится ли, так как еще ни разу не готовил такую большую свинью, но маленькие у меня получались шикарно». После этого лицо Эрика стало серьезным. «За ночь мы должны приготовить все мясо, что не съедим, прячем в кольцо на потом». А после этого нам нужно будет быстро покинуть это место. Не хочу, чтобы на запах крови сюда пришли опасные хищники. Утром с первыми лучами солнца Эрик заканчивал готовку. Мяса было слишком много, из-за чего готовка заняла всю ночь. Рядом с костром была огромная куча костей. Когда мясо на ребрах было готово, Эрик срезал его и складывал в метеоритном кольце. За ночь излишки мяса были съедены медведем и змеем. Сейчас один уже скрылся в пространстве зверя. В то время как змей лежал на открытом месте и переваривал мясо, его тело разбухло настолько, что казалось, будто он вот-вот должен лопнуть. Эрик упаковал последний кусок мяса в кольцо и поднялся, чтобы передать его Хаксли. «Хорошо, все готово. Теперь мы можем не выходить на охоту неделю, а то и больше. Можно теперь уделить время некоторым местам, куда я давно собирался сходить». Золотая ведьма лежала на толстом бревне. Она была уставшей от того, что не спала всю ночь, а ее руки были на животе. Сегодня она объелась так, что даже встать было тяжело. Послушав Эрика, она неохотно поднялась и спросила юношу. «Мы уходим?» «Да, пора». Едва Эрик и Хаксли скрылись с места стоянки, в лесу неподалеку показалась крупная тень. Затем за ней последовало еще несколько. Вскоре монстры были рядом с еще дымящимся кострищем. Они пришли на запах крови. Самым крупным монстром был черный волк. Сзади него было около 10 волков поменьше. Черный волк, принюхиваясь, продвигался ближе к разделанной туше. Несмотря на свои размеры и силу, волк был очень осторожен. Поняв, что здесь нет опасности, волк приподнял голову и повернулся к своим сородичам. Волк широко поворачивал голову, из-за того, что у него не хватало одного глаза. На его месте был ужасный шрам от разреза. Этот волк был очень похож на того, с которым Эрик встречался ранее, вот только он это или нет, сложно сказать. В этих местах слишком много подобных монстров и всегда есть вероятность встретить волка с таким же шрамом. Их добыча в этот раз была скудна. Эрик тщательно очистил кости от мяса, не оставляя ничего, кроме белых костей. Единственное, что он не тронул, это голова. Черный волк, будучи самым крупным и сильным, приступил к пиршеству первым. Остальные, медленно подойдя к туше, стали глодать кости. Треск был такой, будто кости постоянно попадали в костедробилку. Волки имели мощные челюсти и с силой разрушали все кости, попадавшие им в рот. Для стаи в несколько десятков такая освежеванная туша была слишком мала. Им скоро снова придется идти на охоту. Глава 144-145. Теплый прием. Горный массив все еще напоминал Эрику о том, как жестоко его здесь избили в прошлый раз. Ему очень не хотелось сюда возвращаться, но это нужно было сделать, так как его метеоритное кольцо все еще было здесь. После этого он направится в Волчьи врата. Путь до Змеиного ущелья занял у юноши почти целый месяц. Эрик не спешил в город, так как у него не было временного ограничения и он мог взять для себя больше свободного времени для тренировок. По пути он встретил достаточно много сильных противников. Его результатом стало 58 ядер монстров. Многие из них были убиты Эриком, когда пытались напасть на юношу. Он даже не пытался скрывать себя. Вместо этого юноша спокойно шел по лесу. Естественно, нашлись хищники, желающие его съесть. Но все они лишились жизни, совершив эту роковую ошибку. Эрик лишь выглядел безобидным и слабым, но на деле он был настоящий затаившийся тигр, что был готов вонзить когти в первого встреченного им противника. Помимо монстров, Эрик наткнулся на 6 патрулей бесов. Их сила была совершенно несопоставимой с силой Эрика. Лишь капитаны группы были способны заставить юношу быть серьезным. Каждая из групп имела от 15 до 30 бесов, но лишь капитаны были сильными. Остальные умирали иногда даже до того, как могли заметить врага. Что касается военных трофеев, то юноше пришлось разочароваться. Оружие и броня бесов были обычными. На рынке их цена не стоила потраченных усилий. Поэтому в большинстве случаев Эрик просто игнорировал тела патрульных. Он лишь осматривал тела капитанов, так как у них хотя бы можно было взять золото. Золото темного альянса не отличалось по своим свойствам, лишь внешний вид монеты имел существенные различия. Золото из империи Снежных гор имело изображение известных людей, что касается темного золота, то на нем чеканили знаки греха. Но где бы юноша ни оказался, золото это золото и никакие картинки, отчеканенные на нем, не изменит его значимости. Эрику понадобилось много времени на поиски входа в ущелье. Он даже сканировал воспоминания захваченных бесов. К его удивлению, они не были случайными. Вся округа Волчьих Врат была оцеплена целым легионом бесов. Причин не знали даже капитаны. Для них это было простой защитой территории, так как такое частенько бывало в прошлом, когда одна из сторон захватывала вражескую территорию, а потом отстаивала свои права на нее. Но Эрик счел это странным, так как сюда были отправлены и другие мастера тьмы, которым вряд ли нужна была помощь огромной армии бесов. Причем бесы изначально не принадлежали к крепости дьявольских камней, они, согласно воспоминаниям капитанов, пришли из-за моря около месяца назад, когда рухнул город. После этого они даже не заходили в город, а сразу были отправлены в патрули. Вокруг города было создано около 40 опорных лагерей с численностью врагов в несколько сотен и больше. Во главе каждого из лагерей стоит младший темный полководец. То есть внешняя сила, охраняющая подходы к городу, имела силу как минимум 40 младших темных полководцев. На данном этаже башни смерти подобная сила считается сокрушительной, и это только внешняя армия. Есть еще войска внутри города, но их состав неизвестен бесам. Они знали лишь о том, что с ними прибыло 8 представителей темных кланов. Каждый из них имеет силу среднего темного полководца. Найдя вход в Змеиное ущелье, Эрик наткнулся на жесткое сопротивление. Вход в ущелье не был единственным, но бесы охраняли каждый из них. Сейчас перед Эриком было сразу два отряда численностью в 45 бесов с двумя капитанами уровня младших демонических солдат. Бесы обычно носили броню собственного изготовления, но внешне и на деле она была скорее аксессуаром, чем чем-то полезным. Эрик, не напрягаясь, пробивал ее своим черным копьем, а вот броня капитанов Грубт была хорошей. Капитаны носили на себе неполные комплекты стальной брони, покрашенные в черный цвет, а на груди у них был герб соответствующего клана. Сейчас перед Эриком были люди Кровавого Молота, одного из самых слабых кланов, но в то же время они были самыми сумасшедшими и агрессивными из всех бесов. Просканировав воспоминания бесов из других кланов, Эрик с некоторым непониманием относился к Кровавому Молоту, так как их лидер был настоящим идиотом. Как вообще можно было допускать такое убожество до управления армией? Подумаешь, сильный. Если он не будет разумен, то враг быстро перебьет армию этого беса, а вот прямой встречи с вождем Кровавого Молота лучше избегать. Несмотря на свою недалекость, он был очень опасен. Хаксли подошла ближе к Эрику. В ее руках был небольшой клинок, а в глазах была холодная решимость. Что будем делать? Убьем их? Эрик отрицательно покачал головой. Нет, мы все еще не знаем точное расположение опорных лагерей. Увеличенная плотность охраны указывает на то, что здесь они неспроста. Если атаковать их, то мгновенно, так чтобы они не успели обозначить наше присутствие для остальных. Я, к сожалению, не смогу совершить быстрое нападение, после которого не останется выживших. Скорее всего, пара бесов сможет ускользнуть от меня. Кроме того, я в лучшем случае могу выступить против двух капитанов групп, а остальные 40 с лишним бесов мне будут не по зубам. Оставить их на змея и медведя я не могу, так как их все равно слишком много. Лучше дождаться ночи, когда у меня будет пиковая сила и огромное преимущество на поле боя.